Глава 10. Странные видения. Этим же вечером в мою комнатку на постоялом дворе постучали, и стоило открыть дверь, в узкий коридор широким шагом прошел Бейлор. «Привет, дорогая!» — весело проговорил он, делая шуточный поклон. А я вдруг впервые отметила про себя, что все его поклоны всегда были шуточными, и он никогда не целовал мне руку, как Ашаи Вильерт. Раньше я не обращала на это внимания, ведь во мне уже нет благородной крови. А значит, приветствовать меня подобным образом практически нарушение этикета. И Бейл, в сущности, все делает правильно. Но почему-то теперь эта мысль неприятно въедалась в виски. «Привет», — кивнула я без особого энтузиазма. «Как прошел твой день, милая?» — продолжал мужчина, уже усаживаясь в единственное кресло в комнате. «У меня замечательно. Ты не представляешь, как воодушевляет обыкновенная ванная по утрам вместо грязного отхожего места и улыбка дворецкого вместо оскала неумытых охранников». Я вяло улыбнулась. «Рада, что дома тебе хорошо». «Конечно, хорошо», — бросил мужчина, чуть подавшись вперед. «Единственное, все никак в толк не возьму. Кто же заступился за меня? И знаешь, я абсолютно уверен, что это все не просто так». В этот момент он бросил на меня немного подозрительный взгляд, и мне снова не удалось не покраснеть. Впрочем, по-моему, я успела отвернуться. «Не знаю, Бейл, разве это имеет какое-нибудь значение?» До меня дошли слухи, что сам Черный Палач вдруг попросил Императора об освобождении. «А ведь мы с ним старые знакомцы. Он меня терпеть не может, я тебе зуб даю. С чего бы ему заступаться?» «Может, он просто решил, что твоя вина не столь сильна?» Пожала я плечами, чувствуя на себе слишком тяжелый и внимательный взгляд. Через несколько мгновений Бейлор кивнул и тоже отвернулся. «Да, наверное, так и есть». «Не сочти за грубость, но зачем ты пришел?» — спросила я, садясь неподалеку на старенький деревянный стул. «Как зачем, дорогая?» — приподнял светлые брови мужчина. «Мы же договорились с тобой, что сегодня ты почистишь мою маску души, как обычно. Я отложил все свои дела, лишь бы ты смогла потренироваться». Я сморщилась, вспоминая, что он прав. «Бейл, я так ужасно устала сегодня. День был слишком длинным». Мужчина нахмурился. «Я же говорил, что тебе нельзя работать на этой отвратительной должности. Следить за заключенными не пристало невесте Ашаи». «Бейл», — жестко оборвала я, — «ты забываешь, что я не твоя невеста». «Снова забываешь?» «Прости, так и есть», — спокойно кивнул он, будто и не заметив мою вспышку. «Но я представил тебя императору, и это невозможно отменить. Да и в конце концов, чего тебе терять, Лилиана? Почему ты злишься? Неужели это так зазорно стать моей женой? Женой благородного Ашаи, который любит тебя?» Он внезапно вскочил с кресла и взял меня за руки. Прохладное прикосновение, от которого по спине бегут промозглые мурашки. Хочется завернуться в плед покрепче. «Я не знаю», — попыталась высвободиться я. «Ты принуждаешь меня, и мне это не нравится. Ты мой друг». «Я еще и человек, который готов ради тебя на все!» — воскликнул он. «Кто еще позволил бы тебе проникать сырой магией в собственную душу только ради тренировки?» «Да, ты мне очень помогаешь», — пришлось вяло признать. Здесь он был абсолютно прав. На ком еще я смогла бы оттачивать мастерство в запрещенной магии? Без страха попасть за решетку Ордена Белой Чайки. «Может быть, тогда не будем откладывать?» — спросил мужчина. «Кто знает, когда я вновь смогу прийти к тебе?» Я вздохнула и кивнула в ответ, улыбнувшись. Опять уболтал меня мастер дипломатии. И как ему это все время удается? Когда Бейлор удобно расположился в кресле, я подошла к нему со спины и привычно коснулась висков. Белый столб света. Влажная дрожь по позвоночнику. Мысли, чувства. Я проникла глубже, испытывая странные ощущения, словно падаю в ледяное озеро. Холодно. «Неприятно». Бейл дернулся. Я знала, что это больно, но он всегда терпел. И вот она, душа. Страх на мгновение сковал легкие, не позволив вздохнуть. Алый цвет повсюду. Он душит, словно пытаясь выкинуть меня наружу. Густой, темный. А затем повторилось то же самое, что было в тюрьме с таинственным избитым заключенным. Картинки начали мелькать одна за другой. Мрачные образы, смазанные лица, блестящие предметы. В какой-то момент я вдруг с изумлением узнала брата императора. Он улыбался, но улыбка была слишком похожа на оскал голодного волка. Женское лицо, ужасно знакомое. Смеющаяся дама с напудренными шоколадными локонами и блестками на груди. Я резко вздохнула, распахнув глаза, едва успевая влить белый поток в багряное озеро внутри Бейла. Закашлялась, тут же отойдя немного назад и падая на свой деревянный стул. «Что случилось?» – нахмурился мужчина. «Ничего не вышло?» Через пару минут, когда ко мне вернулось привычное спокойствие, я рассказала другу, что стала видеть то, что видеть не должна. Это слишком пугало меня саму, чтобы молчать. Мужчина нахмурился еще сильнее. «Может, я схожу с ума?» – всхлипнула, не понимая, почему это происходит. «Давно это у тебя началось?» – мрачно спросил Бейл, положив мне руку на плечо, чтобы успокоить. «Нет, совсем недавно. Я тренировалась на одном узнике сегодня». «Я говорил тебе, что не стоит делать это ни с кем, кроме меня», – покачал головой мужчина. «Что ж, теперь ничего не исправишь. Но ты не должна говорить об этом кому-либо. Возможно, нам стоит сделать перерыв. Это может быть опасно для тебя». Никогда я не видела друга настолько мрачным. Кажется, даже тюремное заключение его так не расстраивало. Может, он и правда любит меня, раз так волнуется. Я вздохнула, думая, как же перевести тему. «О, Бейл, у меня есть два приглашения к императору на завтрашний ужин, смотри!» Я достала подарок Грегора, выложив на стол. Мужчина протянул руку, и через мгновение его брови поползли вверх. «Собственная подпись императора? Откуда у тебя это?» Немного засмущавшись, я произнесла заранее подготовленную ложь. «Это подарок коменданта императорской тюрьмы, Дрэгона Биндрета. Его дочь, Асаид Эрлиш, не смогла пойти». Бейлор бросил на меня недоверчивый взгляд, но вскоре кивнул. «Ты сможешь помириться с императором», подлила я масло в огонь его желание пойти на этот вечер. «Тут места прямо за столом повелителя», — проговорил он. «Это огромная честь. Что ж, значит, до завтра?» Я радостно кивнула, забирая приглашение и, наконец, выпроваживая друга из дома. В конце концов, мне еще нужно придумать, что надеть. Ведь у меня, к моему собственному ужасу, нет ни одного нового платья.